«Издергали», — заметил Булгаков. «И ты устала, напереживалась». «Я во сне вижу море», — мечтательно произнесла Любовь Евгеньевна. «Теплая, как вода в кране, только не сероватая, а темно-синяя, бодрящая. Я поднимаю ворох брызг». «Это зачем?» «Чтобы все увидели, что я приехала». «И без этого заметят?» «Конечно, у меня сохранился французский желтый купальник с открытой спиной. Я вообще люблю желтый цвет». «Цвет измены?» «О чем ты, Мака? В России почему-то не красят вещи в этот цвет». «Краски такой нет». «Вот и хорошо. Я буду не как все. Кумачева оранжевая». «Отлично», — согласился Булгаков. «Он готов ехать именно в Коктебель, потому что там, в своем доме, поэта, приезжий из России, ставший аборигеном Макс Волошин, безвозмездно предоставляет писателям номера. К Булгакову у него интерес особый. Издатель Ангарский познакомил Волошина с первой частью романа «Белая гвардия». Он делится с Ангарским своими впечатлениями о прочитанном. «Эта вещь представляется мне крупной и оригинальной. Как дебют начинающего писателя, ее можно сравнить только с дебютами Достоевского и Толстого. Мне бы хотелось познакомиться лично с Булгаковым. Передайте ему мой глубокий восторг перед его талантом и попросите от моего имени приехать ко мне на лето в Коктебель». Обрадованный редкой для него похвалой от маститого поэта, возможностью отдохнуть с единомышленником вдали от врагов, Булгаков с радостью соглашается приехать в Коктебель. Он писал Волошину 10 мая 1925 года. «Многоуважаемый Максимилиан Александрович, Ангарский передал мне ваше приглашение в Коктебель. Крайне признателен вам. Не откажите черкнуть мне, могу ли я с женой у вас на даче получить отдельную комнату в июле-августе. Примите привет». 28 мая получает ответ. «Дорогой Михаил Афанасьевич, буду очень рад видеть вас в Коктебеле. Комната отдельная будет. Очень прошу вас привести с собой все вами написанное, напечатанное и не напечатанное». Итак, поездка согласована. Но неожиданно расстраивается жена, читая путеводитель по Крыму, где о Коктебеле буквально сообщается такое: «Причиной отсутствия зелени является крымский сирокко, который часто в конец июля и августа начинает дуть неделями в долину, сушит растения, воздух насыщает мелкой пылью, до исступления доводит нервных больных». В этом месте Любовь Евгеньевна откровенно расплакалась. Булгаков взял из ее рук путеводитель. «Отсутствие воды — трагедия курорта. Колодезная вода, соленая, с резким запахом моря». Булгаков в недоумении. «Перестань, детка. Ты испортишь себе глаза», — говорит он жене. Но Булгаков не хочет обманывать ни себя, ни ее, и читает вслух. «К отрицательным сторонам Коктебеля приходится отнести отсутствие освещения, канализации, гостиниц, магазинов, неудобства сообщения, полное отсутствие медицинской помощи, отсутствие санитарного режима». «Довольно», — нервно и резко сказала жена. Дверь открылась. «Вам письмо». В письме было: «Приезжайте к нам в Коктебель. Великолепно! Начали купаться. Обед 70 копеек». И мы поехали. 10 июня 1925 года Михаил Афанасьевич и Любовь Евгеньевна погрузились в крымский поезд. До вокзала доехали более-менее благополучно. Лежа в пролетке, коленями придерживая мюровскую покупку, подарок Волошину, купленный в магазине «Мюр» и «Мюрелис», я рукой сжимал тощий кошелек с деньгами, видел мысленно зеленое море, вспоминал, не забыл ли я закрыть комнату. И вот Булгаковы видят полукруглую бухту, врезанную с одной стороны между мрачным, нависшим над морем давно погасшим вулканом Карадаг, с другой стороны — невысокими холмами, переходящими в мыс. В бухте — курорт Коктебель. Замечательный пляж. Солнце порою жжет дико, ходит на берег волна с белыми венцами, и тело отходит. Голова немного пьянеет после душных ущелий Москвы. На раскаленном песке в теле рассасывается гниль, исчезают ломоты и боли в коленях и пояснице, оживают ревматики и золотушные. Сюда нельзя ехать неврастенникам. Ветер раздражает их. Не обошел этот зунт и Булгакова, и он потом писал, что Коктебель все-таки противненький, а Карадаг сердитый и черный. Но он рад, что здесь счастлива Люба, собирает камни, нашла небольшой камень с изображением профиля мужа, дивится искусству природы и прячет камень в сумочку. Она загорала голой, впитывая всем телом солнце и воздух. Выглядела прекрасно. С утра укладывалась на песчаном пляже среди обожженных и обветренных мужских и женских тел. Читала мужу стихи Волошина.